И так же, как совесть человека борется с противоречиями в его собственной натуре, борются эти противоречия и во всем человеческом обществе. Вот так возникают и войны. Человеческие недуги выходят наружу. Но ты не смущайся, ибо добро непобедимо, а зло, как только оно себя обнаружит, в конце концов бывает побеждено и обращается в бегство. К больному телу и больному духу возвращается здоровье. Они могут заболеть снова, но непременно выздоровеют, а с каждой новой болезнью и с каждым новым выздоровлением тело и дух закаляются, покуда, наконец, не достигнут своей мощи, не очистятся от всякой скверны, и душа не станет тоньше, добрее, благороднее, неподатливее на подкуп и разложение. Каждый человек, прав он или не прав, хочет что-то свершить. Старик немножко устал от своей длинной речи. «Даже вор и убийца, и те хотят чего-то добиться», — вздохнул он. «Никто не умирает зазря. Умирают, стремясь попасть в рай, получить бессмертие, добиться правды и справедливости. Настанет день, когда все великое множество людей, все мы, самые последние из нас, достигнут, наконец, обители, утешатся, обретут бессмертие. И наш, ни на что не похожий мир, полный зла, станет вместилищем благородных порывов и душевного отношения друг к другу». Старик вздохнул еще глубже и, слегка помешков, вынул из жилетного кармана клочок бумаги. Отдав его рассыльному, он попросил: «Сходи, пожалуйста, еще разок в аптеку». «Сию минуту, сэр», — сказал Гомер и торопливо вышел. Уильям Грогин остался один в телеграфной конторе. Он стоял, озираясь, и во взгляде его сквозила и нежность, и гнев на судьбу. С трудом подняв руку, он схватился за сердце, словно давно и терпеливо ждал стремительного натиска, который уже не мог застигнуть его врасплох. Он отступил к стулу, опустил на него сведенное болью тело, пережидая, чтобы приступ хоть чуть-чуть ослабел. Рассыльный вернулся из аптеки и отдал телеграфисту маленькую коробочку. «Воды», — попросил старик. Гомер налил в бумажный стаканчик воды и дал ее старику, который, вытащив с коробочки три пилюльки, сунул их в рот и запил водой. «Спасибо», — сказал он, — «спасибо, мальчик». «Не за что», — сказал Гомер. Он поглядел на старика и, убедившись в том, что ему стало лучше, подошел к столу разноски и взял похоронку. Постояв с телеграммой в руке, он распечатал конверт и вынул оттуда текст, чтобы его прочесть. Потом положил телеграмму в новый конверт, заклеил его, повернулся и вышел из конторы прямо под дождь. Старый телеграфист поднялся и вышел вслед за мальчиком на улицу. Он стоял на тротуаре и смотрел, как тот, силой нажимая на педали, борется с порывами ветра и дождя. В конторе застучал аппарат, но старик его не слышал. Зазвонил телефон, но старик не слышал и звонков. Телефон прозвонил 7 раз, и тогда только он повернулся, чтобы снова войти в контору. Глава 19. «Маме с любовью». Спустя 15 минут Гомер Макколей слез с велосипеда у подъезда большого старинного дома, где сегодня принимали гостей. В окно было видно, как танцуют 4 молодые пары. И, узнав, что в доме царит веселье, рассыльный почувствовал, как сердце его мучительно заныло. Он подошел к двери и постоял немножко, слушая музыку. Палец его потянулся к звонку, но рука беспомощно упала. «Вернусь-ка я лучше в контору», — сказал он себе. «Брошу работу. Не могу я заниматься таким делом». Он уселся на ступеньки. Прошло много времени, прежде чем он, наконец, встал, подошел к двери и нажал звонок. Дверь отворила молодая женщина —